над бушующим морем, далеко от земли, с грозной бурей споря, пронеслись журавли. Лишь один позабытый с перебитым крылом, тяжким горем убитый, озирался кругом. Лишь один позабытый с перебитым крылом, тяжким горем убитый, озирался кругом. Он все ниже садился над пучиной морской, хоть и очень стремился воспарить над землей. И казалось, что гибель для него уж близка. Он лодку увидел среди волн свысока, и казалось, что гибель для него уж близка. Вдруг он лодку увидел среди волн свысока. Если в битве житейской тебя ранят стрелой, не страшись, друг, но с верой посмотри над собой. Средь кипучего моря суеты и страстей, от страдания и горя ждет спаситель людей. Средь кипучего моря суеты и страстей, от страдания и горя